посеяно озимого и ярового хлеба 183 пуда. Селение совсем не похоже на хлебопашескую деревню. Здешние жители – это беспорядочный сброд русских, поляков, финлянцев, грузин, голодных и оборванных, сошедшихся вместе не по своей воле и случайно, точно после кораблекрушения. Следующее по тракту селение лежит на самой Тыме. Основано оно в 1880 году и названо Дербинским в честь смотрителя тюрьмы Дербина, убитого арестантом за жестокое обращение. Это был еще молодой, но тяжелый, крутой и неумолимый человек. По воспоминаниям людей, знавших его, он всегда ходил в тюрьму и по улицам с палкой, которую брал с собой для того только, чтобы бить людей. Его убивали в пекарне. Он боролся и упал в квашню и окровенил тесто. Его смерть вызвала среди арестантов всеобщую радость, и они собрали его убийцы по мелочам 60 рублей. Прошлое у селения Дербинского вообще нерадостное. Одна часть равнины, на которой оно теперь стоит, узкая, была покрыта сплошным березовым и осиновым лесом, а на другой части, более просторной, но низменной и болотистой, и, казалось бы, негодной для поселения, рос густой еловый и лиственничный лес. Едва покончили с рубкой леса и раскорчевкой под избы, тюрьму и казенные склады, потом с осушкой, как пришлось бороться с бедой, которой не предусмотрели колонизаторы. Речушка Амга в весеннее половодье заливала все селение. Нужно было рыть для нее другое русло и давать ей новые направления. Теперь Дербинская занимает площадь больше, чем в квадратную версту, и имеет вид настоящей русской деревни. Въезжаешь в него по великолепному деревянному мосту. Река веселая, с зелеными берегами, с ивами, улицы широкие, избы с тесовыми крышами и с дворами. Новые тюремные постройки, всякие склады и амбары, и дом смотрителя тюрьмы стоят среди селения и напоминают не тюрьму, а господскую экономию. Смотритель все ходит от амбара к амбару и звенит ключами. Точь в точь, как помещик доброго старого времени, денно и нощно пекущийся о запасах. Жена его сидит около дома в палисаднике, величественная, как маркиза, и наблюдает за порядком. Ей видно, как перед самым домом из открытого парника глядят уже созревшие арбузы, и около них почтительно, с выражением рабского усердия, ходит каторжный садовник Каратаев. Ей видно, как с реки, где арестанты ловят рыбу, несут здоровую отборную киту, так называемую серебрянку, которая идет не в тюрьму, а на балычки для начальства. Около палисадника прогуливаются барышни, одетые как ангельчики. На них шьет каторжная модистка, присланная за поджог. И кругом чувствуется тихая, приятная сытость и довольство. Ступают мягко, покошачьи, и выражаются тоже мягко. Рыбка, балычки, казенненькое довольствие. Жителей в Дербинском 739, 442 мужчины и 297 женщин, а с тюрьмою будет всего около 1000. Хозяев 250, и при них совладельцев 58. Как по наружному виду, так и по количеству семей и женщин, по возрастному составу жителей и вообще по всем относящимся к нему цифрам, это одно из немногих селений на Сахалине, которое серьезно можно назвать селением, а не случайным сбродом людей. Законных семей в нем 121, свободных 14. И между законными женами значительно преобладают женщины свободного состояния, которых здесь 103. Дети составляют треть всего населения. Но при попытке понять экономическое состояние дербинцев, опять-таки наталкиваешься прежде всего на разные случайные обстоятельства, которые здесь играют такую же главную и подчиняющую роль, как и в других селениях Сахалина. И здесь естественные и экономические законы как бы уходят на задний план, уступая свое первенство таким случайностям, как, например, большее или меньшее количество неспособных к труду, больных, воров или бывших горожан, которые здесь занимаются хлебопашеством только по неволе, количество старожилов, близость тюрьмы, личность окружного начальника и так далее. Все это условия, которые могут меняться через каждые 5 лет и даже чаще. Те дербенцы, которые, отбыв каторгу до 1880 года, селились тут первые, вынесли на своих плечах тяжелое прошлое селение, обтерпелись и мало-помалу захватили лучшие места и куски. И те, которые прибыли из России с деньгами и семьями, такие живут небедно. 220 десятин земли и ежегодный улов рыбы в 3000 пудов, показываемые в отчетах, очевидно определяют экономическое положение только этих хозяев. Остальные же жители, то есть больше половины дербенского, голодны, оборваны и производят впечатление ненужных, лишних, неживущих и мешающих другим жить. В наших русских деревнях даже после пожаров не наблюдается такой резкой разницы. Когда я приехал в Дербенское и потом ходил по избам, шел дождь, было холодно и грязно. Смотритель тюрьмы, за неимением места в его тесной квартире, поместил меня в новом, недавно выстроенном амбаре, в котором была сложена венская мебель. Мне поставили кровать и стол и приделали к дверям завертку, чтобы можно было запираться изнутри. С вечера часов до 2 ночи я читал или делал выписки из подворных описей и алфавита. Дождь, не переставая, стучал по крыше, и редко-редко какой-нибудь запоздалый арестант или солдат, шлепая по грязи, проходил мимо. Было спокойно и в амбаре, и у меня на душе. Но едва я тушил свечу и ложился в постель, как слышались шорох, шепот, стуки, плесканье, глубокие вздохи. Капли, падавшие с потолка на решетки венских стульев, производили гулкий звенящий звук. И после каждого такого звука кто-то шептал в отчаянии: «Ах, Боже мой, Боже мой!» Рядом с амбаром находилась тюрьма. Уж не каторжные ли лезут ко мне подземным ходом? Но вот порыв ветра, и опять глубокий, отчаянный вздох. «Ах, Боже мой, Боже мой!» Утром выхожу на крыльцо. Небо серое, унылое, идет дождь, грязно. От дверей к дверям торопливо ходит смотритель с ключами. «Я тебе пропишу такую записку, что потом неделю чесаться будешь», — кричал он. «Я тебе покажу записку». Эти слова относятся к толпе человек в 20 каторжных, которые, как можно судить по немногим долетевшим до меня фразам, просятся в больницу. Они оборваны, вымокли на дожде, забрызганы грязью, дрожат. Они хотят выразить мимикой, что им в самом деле больно, но на озябших, застывших лицах выходит что-то кривое, лживое, хотя, быть может, они вовсе не лгут. «Ах, Боже мой, Боже мой!» — вздыхает кто-то из них. «И мне кажется, что мой ночной кошмар все еще продолжается». Приходит на ум слово «парии», означающее в обиходе состояние человека, ниже которого уже нельзя упасть. За все время, пока я был на Сахалине, только в поселенческом бараке около рудника, да здесь, в Дербенском, в это дождливое и грязное утро, были моменты, когда мне казалось, что я вижу крайнюю, предельную степень унижения человека, дальше которой нельзя уже идти. В Дербенском живет каторжная, бывшая баронесса, которую здешние бабы называют рабочей у барыней. Она ведет скромную рабочую жизнь и, как говорят, довольна своим положением. Один бывший московский купец, торговавший когда-то на Тверской и Ямской, сказал мне со вздохом: «А теперь в Москве скачки». И, обращаясь к поселенцам, стал им рассказывать, что такое скачки и какое множество людей по воскресеньям движется к заставе по Тверской-Ямской. «Верите ли, ваше высокоблагородие?» — сказал он мне, взволнованный своим рассказом. «Я бы все отдал, жизнь бы свою отдал, чтобы только взглянуть не на Россию, не на Москву, а хоть бы на одну только Тверскую».